Эпилог. Всегда удивлялась хитросплетением нитей судьбы, изощренным узелкам и ровным стежкам, тому, из чего ткалось полотно наших жизней. Как одно событие влекло за собой другое, перемешивая чужие планы и создавая новую, непредсказуемую реальность. Кто бы знал, что смерть родителей разбудит в потомственной аристократке ведьмовскую силу. Девочка окажется настолько упорной и упертой, что в один день станет не просто лучшей, а кандидаткой в новые верховные. Вырастет, приблизится к инициации и влюбится в первого встречного мага. А затем жизнь завертится с бешеной скоростью, нанизывая одно событие на другое. Приведет к тому, что весь привычный и устоявшийся мир рухнет, и на его руинах возведут новую историю, которую нам только предстояло написать. Держа в руках драгоценный свиток, я с легкой улыбкой смотрела на собравшихся во дворце правителей. Сегодня важный день для всех ведьм. Мы перестали быть изгоями. Пусть пока только на бумаге, но и это огромный шаг. После завершения военной операции я плюнула на предрассудки и тайны и рассказала мудрейшему о роли ведьм в победе над теневиками. Не текущей роли, а времен темнейшей матери. И даже не удивилась, когда дракон принес из сейфа летопись мира. Настоящую и древнейшую летопись. В ней описывалось все, о чем поведала первая ведьма. Даже больше. Но на мой вожделенный взгляд, мудрейший отрицательно покачал головой и сообщил, что время еще не пришло. Некоторые тайны должны оставаться тайнами. Второй свиток являл собой договор между драконами и ведьмами. Мы долго бились над ним с мудрейшим, ругались, обижались и снова спорили, но в итоге пришли к взаимовыгодным условиям. Дракон хотел одаренных невест для своих подданных. О, он их получит. Только потом пусть не просит приструнить разошедшихся ведьмочек. Сам виноват. В мире тоже происходили глобальные перестановки. Освобожденные от проклятия маги света возводили вокруг городов и сел защитные коконы. Наконец-то для этого хватало ресурсов. Люди не верили, что теперь можно жить, не опасаясь своей тени. Но мы работали над этим. Каждый день. Сформированные отряды колесили по империям и княжествам, выявляя следы теневиков и добивали оставшихся нечто. Ведьмы-карательницы тоже не сидели без дела, отлавливая тех, кто оступился. Милолика многих обратила в свою веру. Кровниц оказалось непозволительно много. Я знала каждую из них. Некоторых сама обучала зельям и чарам. Совсем молоденькие девочки, уже утратившие разум. Вдвойне больно от осознания, что все это – игра. Чужая, большая игра для спасения мира. Цена этого спасения всегда одинакова. Смерть игрушек. Меня корежило от собственных знаний и невозможности поделиться ими. Но таково условие темнейшей матери, и я выполняла его. Лишь старалась минимизировать потери, хотя порой для этого требовалось огромное количество сил. Но были и светлые моменты в суровых буднях. Например, ёршик. Девочка росла очень умненьким фамильяром, а еще талантливым. Папы не могли нарадоваться на свое чадо, а я наслаждалась вознёй с мелкой. Еще активно росла вширь. Акуэль оказался прав. Мы с Ританом так обрадовались встрече, что с обоих слетели особые заклинания. Последствия этого воссоединения уже активно пинались и фанили то светлой, то темной магией. Первые месяцы, пока удавалось скрывать беременность, я занималась делами Ковина. А затем тайна вскрылась, и меня отстранили от любой физической активности. Вернее, запретили заниматься опасными опытами, выходить в патрули и вообще посадили на бумажки. Сколько радости по этому поводу проявлял мой муж? Нет, я понимала, что он волнуется за меня и малышей, но... В общем, я на всех обиделась и занималась волокитой. Еще иногда преподавала, но без опытов, что особенно печалило. Кстати, про опыты. Мне все-таки удалось вскрыть гримуар, найденный у господина Доброва. В нем хранились описания жутких исследований, от которых кровь стыла в жилах. Нашла я и обряд по превращению человека в чудовище. Именно такому подверглась несчастная женщина, посмевшая отказать наместнику. Радует, что сейчас у нее все хорошо. Один из целителей Эритана, тот, что помладше, перевез ее к себе в дом на правах законной жены и забрал сына из таверны. Насколько мне известно, все трое зажили душа в душу и наслаждались своим счастьем. Хотелось бы для всех такого итога, но, увы, в последнее время меня все больше беспокоил Дарин. Нет, лорд Раткар был весел, нагл и обходителен, но чувствовалась в нем напряженная задумчивость. На все попытки поговорить он лишь отмахивался шуткой и продолжал балагурить. Оставалось надеяться, что со временем все в его жизни наладится. Но только после того, как он разберется с любопытной побочкой. Спасенная ведьмочка, Дарина, оказалась привязана к дракону каким-то неведомым образом. Стоило ей испугаться, и мгновенный портал выкидывал девушку в непосредственной близости от ящера. Ученые-маги хотели исследовать этот феномен, но тут уперлись мы с Раткаром. Никаких опытов, пока девочка не придет в себя. До выздоровления ей было далеко. Уж не знаю, какие заклинания использовали ведьмы и для чего, но они полностью стерли память Дарины. Остались только базовые навыки, а вот личность растворилась в молочном тумане. Но я очень надеялась, что и эта ведьмочка обретет свое счастье. Мое же счастье в данный момент стояло рядом, поддерживая и даря чувство уверенности. С ним было хорошо и легко. Я точно знала, что могу положиться на супруга в любом вопросе. Это чувство окрыляло и стимулировало на новые подвиги. «Как ощущения?» – тихо спросил Эритан, как только официальная часть закончилась. «Меня переполняет гордость. Мы сделали это!» «Ты сделала, Веля». «Не, это наша общая победа. И я благодарна, что все это время ты находился рядом». «Буду всегда», – улыбнулся муж, целуя в щеку. «Не устала? Можем отправиться к себе. В твоем положении простительно». «Нет уж, пусть народ немного понервничает. Что может быть страшнее беременной ведьмы?» «Беременная ведьма и любящий ее до одурения светлый маг», заржал подкравшийся Дарин. «Жуткая вы парочка». «А ты не завидуй», ответила я гордо. «Это не зависть, а радость за вас. И толика опасения за сохранность собственного дома и приглашенных гостей. Так что, госпожа Верховная, берегите себя и окружение». «Посмотрим на их поведение», ответила я пафосно и ойкнула, когда муж ущипнул меня пониже спины. «За что?» «Никаких захватнических, исправительных и воспитательных планов. На ближайшее время у нас хватает забот». «Я совсем чуть-чуть, для профилактики». «Ну, если только так», — фыркнул супруг. А я в очередной раз порадовалась, что однажды судьба свела нас, толкнула в объятия и навсегда оставила в сердцах образы друг друга. Год спустя от начала истории. Я вышла из портального зала родового поместья семьи Трен и облегченно выдохнула. Это была тяжелая встреча. Сестры позвали в Малахитовый замок для решения непростой задачи. Ведьмы-карательницы поймали одну из отступниц, находящуюся в бегах более 10 месяцев. Как это ни удивительно, но она сама сдалась в плен. Предательницы не шли на контакт, и когда их находили, сражались до последнего вздоха. Это же решила выбрать жизнь. Мне требовалось оценить, насколько искренне она раскаивается и готова ли поступиться свободой, чтобы пройти путь искупления. В Малахитовом замке сейчас находилась резиденция Ковина, и я перемещалась в него лишь когда призывали дела. Большую же часть времени мы проводили в замке мужа. Быстро пересекая коридор за коридором, я спешила в детскую, чтобы обнять своих малышек, когда по пути меня перехватила нянечка, следящая за дочками в мое отсутствие. Это была немолодая ведьма, но очень опытная и внимательная. Сейчас же на ней лица не было от страха. «Верховная», – запричитала она, – «я не понимаю, что случилось». «Пелагея, успокойся». Я старалась не показать своего волнения, хотя в животе уже скрутился тугой узел. «В чем дело?» «Малышки сегодня капризничали. Еле-еле их уложила. Только отвернулась шторы прикрыть, чтобы солнышко им не мешало. Поворачиваюсь, а кроватки пусты. Я облазила всю детскую, осмотрела крыло, пусто. Верховная, я не понимаю». Дослушивать не стала. Побежала в покои малышек, но там действительно никого не оказалось. Тишина. Лишь тонкий солнечный лучик смог пробиться в щель между шторами. Подойдя к одной из кроваток, я провела рукой по едва примятой пеленке. Кончики пальцев кольнули знакомые эманации. «Я не понимаю, что произошло», – просипела ведьма, белая как снег. «Сейчас во всем разберемся», – пообещала я. Уже догадываясь, что случилось, я направилась во двор. Имелся там один уютный уголок среди яблоней, где как раз достаточно тени. Чем ближе я подходила, тем явственней слышалось мелодичное насвистывание. «Аккуратнее, аккуратней качай!» – прервался свист недовольным ворчанием. Ёршик, повыше свой край подними!» Стоило выглянуть из-за куста сирени, как нам предстала умильная картина. Кудрях и ёршик сплели из теневых нитей что-то вроде рыболовной сети, натянули, удерживая зубами, а Акуэль аккуратно раскачивал получившийся кокон. Внутри на подушке из голубой шерсти, укрытые таким же одеялом, лежали близняшки и сладко посапывали, посасывая большие пальцы. «Горе с этими нянями! Ребенков уложить не могут!» – шепотом возмущался Горгул. «У нас вон моментально уснули! Опять же, свежий воздух!» Тут одна из дочек повернулась на спину, приоткрыла ротик и, не просыпаясь, выдохнула маленькую светлую искорку. «Сейчас поймаю, сейчас!» – оживился Акуэль, перебрал лапками и в прыжке перехватил сияющую искру. «Ух, какая яркая! Скоро мы так на световой артефакт насобираем!» С этими словами он опустил искру в стоявшую неподалеку стеклянную банку. Кудрях топнул копытцем и мотнул головой, словно что-то сказал, и Горгул своего друга прекрасно понял. «У меня все под контролем», – язвительно произнес Акуэль. «Ты лучше за гамаком следи. Если выронишь свой конец, мы с ёршиком тебя покусаем». Кажется, ёршик не ожидала, что ей придется кого-то кусать. Она невольно дернула на себя сеть, окинув остальных круглыми, как блюдца, глазами. Акуэль тут же подскочил и начал с нежностью раскачивать малышек, чтобы они крепче заснули. А я, с трудом сдерживая смех, поманила Пелагею за собой и тихонько вернулась в дом. Раз близняшки сейчас сладко спят, есть время, чтобы поработать на благо Ковина и Империи в целом. С этой целью я и отправилась в свой кабинет, совершенно не догадываясь, что исполнить задуманное мне сегодня не дадут. На любимом дубовом столе лежала большая коробка, перевязанная черной кружевной лентой. Как она здесь оказалась, а главное, от кого? Заметив с краю торчащий уголок конверта, я подцепила его ногтем. Знакомым размашистым почерком на вложенной карточке было написано: «Сегодня особенный день, когда у нас есть возможность исправить прошлые ошибки». Я с трудом сглотнула ставшую вязкой слюну. В голове не было ни одной мысли о том, почему сегодняшний день особенный, а главное, какие ошибки любимый собрался исправлять. Панику немного притупила еще одна карточка, выпавшая из конверта. В ней мне предлагали спуститься на нижний уровень замка в купальные комнаты. Коробку требовалось взять с собой, но пока не заглядывать внутрь. Полностью заинтригованная и растерянная, я решила принять условия игры и, подхватив подарок, направилась в указанном направлении. В купальнях меня ждали служанки, загадочно переглядываясь. На мой немой вопрос они дружно промолчали. Вот же конспираторши. После небольшой заминки я все же позволила себя раздеть и залезла в небольшой бассейн с термальной водой. От любимых ароматов душицы и лимона немного закружилась голова. Одна из служанок принялась разминать мои плечи, а другая – стопы. Сюрприз мне уже нравился. Когда с водными процедурами было покончено, мне на плечи накинули халат и проводили к большому зеркалу. Далее две другие девушки принялись ухаживать за волосами. А чтобы не взбрыкнула и не сбежала, подсунули рабочие документы. Коварные. Когда дело дошло до лица, девушки окинули меня внимательным взглядом и отступили. Мы, ведьмы, и так всегда прекрасны, а блеск к глазам можно добавить приятными воспоминаниями о муже. Вскоре на моих пальцах красовался черный маникюр с паутинкой рисунка, а волосы были уложены в сложную прическу. Только после этого мне позволили заглянуть в присланную коробку. В ней лежало невесомое черное платье. Тончайший лиф плотно облегал до талии. Юбка в пол с кружевными вставками, рукава-колокольчики с удлиненными манжетами. Это платье поистине было достойно верховной ведьмы. Но от осознания этого мое беспокойство только усилилось. Я рассматривала себя в зеркале и не могла понять, что за повод побудил Эритана на все это. Как только я была готова, в дверь постучали, и в комнату вошла Злата. «Веля!» – улыбнулась племяшка, подбегая, но в последний момент затормозила, боясь помять платье. «Какая же ты красивая!» «Спасибо, моя хорошая, но откуда ты здесь? Что происходит?» «Лорд Трент тебе ничего не рассказал?» Ее глаза заблестели весельем. «Ну, значит, расскажет». «Злата, девочка моя», — начала я елейным голосом. «Ты же помнишь, что мое терпение не безгранично, а темная нервная ведьма в гневе страшна». «Хорошо, что все шишки достанутся Эритану», рассмеялась будущая императрица и, поманив меня за собой, вышла из комнаты. Пока один коридор сменял другой, Злата расспрашивала меня о поездках по империи, Затем с восторгом делилась своими впечатлениями от учебы в обители Зари и Тумана. «Я же все больше нервничала. Сюрпризы определенно не мое». «Между прочим, я ради тебя прогуливаю занятия в обители». «Лучше бы ты ради меня рассказала, что происходит». «Скоро сама все узнаешь. И да, мы уже пришли», — радостно улыбнулась племянница. Свернув в последний раз, мы оказались у дверей в большой зал для торжественных церемоний. Теперь понятно, почему в собственном доме я не сразу поняла, куда меня ведут. Это помещение в силу размеров и важности редко использовали. Неприятный холодок пробежал по спине. Буквально вчера ночью мы с Ританом доказывали друг другу, как сильны наши чувства. А у меня все равно мелькнула неприятная мысль. Уж не разводиться ли он со мной собрался? Ради какого еще важного события он мог разблокировать этот зал? «Тебе понравится, обещаю», — шепнула Злата, потянувшись к моему лицу. «И я очень рада, что вы нашли друг друга». С этими словами она чмокнула меня в щеку и скрылась в соседнем коридоре. Стоящие у дверей стражи в парадной форме начали медленно открывать тяжелые двустворчатые двери. Заиграла торжественная мелодия, и я направилась вперед, с трудом переставляя ноги, но при этом гордо держа голову и плечи. Что бы сейчас ни произошло, а с драгоценным супругом я потом разберусь. Только метлу из чехла достану и дождусь, пока гости разойдутся, коих тут собралось невероятное количество. Брат с супругой, дочерью, а заодно и зятем. Его темнейшество Володар Великий также с женой и детьми. Драконы в полном царственном составе во главе с мудрейшим. Представители всех важных семей, проживающих на землях лорда Трен. Сослуживцы супруга, а особняком от всех – ведьмочки. Любимый муж обнаружился в противоположном конце зала на небольшом возвышении. Пол за его спиной был уставлен вазами с белыми и черными цветами. Мне предстояло пройти мимо всех присутствующих, чтобы добраться до супруга. Чем ближе я подходила, тем отчетливее видела, какой любовью светились его глаза. Сердце тут же перестало замирать от страха и затрепетало от восторга. «Леди Трен», — начал Ритан, когда я встала рядом с ним на возвышении. «Ровно год назад я невольно, но с большой радостью лишил тебя того, о чем мечтает каждая девушка». От подобного заявления я немного растерялась. «Я ведьма», — шепотом напомнила ему, едва сдерживая улыбку. «Мы грезим немного о других вещах». «Я осознал это сполна, когда ты грозилась меня убить во время церемонии», — хмыкнул Ритан. «Спасло лишь чудо». «И ее связанные руки», — пробурчал на первом ряду Октавий, но я услышала и недобро покосилась на брата. «А нечего встревать, когда мне признаются. Собственно, в чем?» «Сегодня, в годовщину того знаменательного дня», не реагируя на наши комментарии, продолжил Ритан. «Я хочу услышать от тебя безоговорочное «да». Здесь, перед светлыми богами и людьми, перед драконами и ведьмами, перед фамильярами и всеми, кто готов выступить свидетелем. Велимира Малахитовая, согласна ли ты снова выйти за меня замуж?» Сердце замерло в груди. Я уже столько раз за этот год признавалась мужу в своих чувствах и слышала ответное признание, но вот так, перед собравшейся толпой гостей, перед своими ведьмами, и, кажется, даже перед темнейшей матерью, которую я приметила стоящей в тени дальнего алькова. Я окинула гостей внимательным взглядом и поняла, что мне нечего скрывать. Они прекрасно знают о моих чувствах. «На всякий случай уточняю, что это предложение не обнуляет предыдущие клятвы, и ты уже моя. Вся без остатка, но...» Засмеявшись, я подалась к мужу, крепко к нему прижимаясь, и произнесла. «Да, лорд Эритан Трен, я согласна. И соглашусь снова, если решишь повторить праздник через годик. Я всегда буду говорить тебе «да», мое сердце. Люблю тебя, моя ведьмочка». Зал взорвался аплодисментами и поздравлениями, но мне было уже не до этого, потому что мои губы накрыли самым сладким поцелуем. Медовая нежность, солнечное тепло и ягодный аромат. От авторов. Спасибо, что вместе с нами прожили эту историю. Поближе познакомились с ведьмами и драконами, поучаствовали в сражении с теневиками. Вдохновили Акуэля и Кудряха на открытие собственного бизнеса после того, как они одарили голубыми свитерами всех членов императорской семьи. Это не конец истории Велимиры и Эритана, а лишь ее начало. И что в ней будет после эпилога, решать только вашей фантазии.